часто посещая мир смертных, он уже ничему не удивлялся. Удивление – чувство неискушенное. Блондинчик наклонился и, материализовав пинцет, осторожно подцепил им кость мистического скелета воблы. Странно, всего одна кость, а магическое поле такое, словно рядом и остальной скелет, сказал он задумчиво. Это потому, что мы слишком близко от кости. Не расслабляйся, а то начнет глючить, сознанием дела предупредил его Пукидид. Он провел пальцем по рукаву и, посадив на палец несуществующую божью коробку, стал горячо просить ее полететь на небо. Блондинчик уставился на его палец. «А это что, к примеру, шутка?» «Божья коробка. Сейчас улетит». «Куда она полетит-то? Крокодилы не летают. Они отгрызают руки вместе с часами». Кость мистического скелета воблы продолжала распространять радостное, похожее на радугу сияние, которое постепенно слабеющими волнами раскатывалось по двору. Девизом артефакта пересмешника явно было «Сэкономь на цирке, развлеки себя сам». Наконец, по мнению Пукидида, божья коробка улетела. Страж опустил палец и загрустил, провожая ее взглядом. Мнение же его напарника выяснить не удалось, потому что Пукидид решительно сказал: «Ну все, полетели. Нам нужно еще получить нектар за вредность. В лопухоидном мире нельзя находиться долго». Две золотистые молнии взвелись в небо и растаяли. Дафна оценила уровень. Неплохая техника взлета с вертикальным ускорением. Когда-то и ей удавались такие маневры. Эх, давненько она не летала. Так недолго совсем потерять форму. Дафна вышла из подъезда. Рыться в снегу больше не имело смысла. Здесь и голодная курица не отыскала бы ничего стоящего. После златокрылых искать там было нечего. Но все же Дафна попыталась проявить воображение. Она подошла к полуподвальному окну, заваленному по самую форточку, и, наклонившись, позвала: «Кис-кис! Депря! Кис-кис!» Разумеется, кот не отозвался. Если он и сидел в подвале, то наверняка брезгливо щурился, что у порядочных котов, если среди котов есть такие, означает насмешку. Однако более вероятно, что в подвале его вообще не было. «Кис-кис!» — вновь безнадежно сказала Дафна. «Кис-кис!» — внезапно ответили ей простуженным голосом. Дафна пугливо обернулась и увидела здоровенного мужика в надвинутой на глаза лыжной шапке. «Ну что, попалась? Гони деньги или флейту! Живо!» — прохрипел он. «Привет, Иссиор!» — поздоровалась Дафна. Мужик в лыжной шапке огорчился. «Как ты узнала, что это я?» — сказал он печально. «Только тебе придет в голову требовать флейту». «А, ну да, дешевый прокол. Что ты делаешь?» «Я делаю кис-кис со взломом. Кота ищу». И Серг заинтересованно заглянул в темный провал подвала. «Думаешь, он там?» «Ну, мало ли, а вдруг?» «Сейчас проверим». Хранитель качнул треснутую форточку, понимающе прищурился и коротко свистнул. Через некоторое время в подвале обозначилось шевеление, и из форточки выглянул молодой бомж в шапочке, крайне похожей на шапочку из Сёрка. Дафна хихикнула. «Ну чё вам все надо? Чего не имется?» — спросил бомж жалобно. «Коты у тебя там есть?» — спокойно спросил из Сёрк. «А деньги у тебя есть?» — в тон ему отвечал бомж. И Сёрк порылся в кармане и сунул ему 3 купюры по 10 рублей. Бомж исчез, за кем-то гонялся и вскоре вернулся с 2 котами, черным и белым, которых очень умело, сознанием дела, держал за шкирку, чтобы они не могли его укусить. Коты шипели, как сало на сковородке. «Вам какого? Если варить, то белый жирнее. Если же для гадания шкуру обдирать, то и черный сойдет», — сказал бомж, демонстрируя удивительную осведомленность. Дафна подумала, что он явно не состоит в обществе защиты котов, а если и состоит, то где-то потерял свой членский билет. «А больше никаких кошек нет?» — спросила Даф. «Больше никаких». «Ясно», — грустно сказала Даф и ушла. И Сёрк, пожав плечами, потянулся за ним. Бомж задумчиво посмотрел им вслед, клюнул и, разжав руки, отпустил обоих котов. А того, что в дыру забился, ловить не буду. Нафиг мне кот, который трубы когтями раздирает, — сказал он задумчиво. Дафна с Сёрхом покинули двор и вскоре, решив отдохнуть, присели на крышу одной из заметенных машин. Фукидид говорит, что депресняк мог сожрать мистический скелет воблы. Хотя вообще-то он у меня в еде разборчивый. У него деликатный желудок, — сказала Даф, болтая ногами. — А кто спорит-то? Гурман есть гурман, — сказал Иссерх, вспомнив, как однажды депресняк при нем лакал серную кислоту. — И зачем ему только этот скелет? И голодает, и гоняются за ним все, и не спит толком, — продолжала переживать Даф. Иссерх промокнул рукавом нос и с интересом посмотрел на рукав. Как, однако, все физиологично в этом мире. Зато я теперь понимаю, что такое насморочное настроение, — сказал он задумчиво. Иссерх, ты отвлекаешься. Я же спросила. Ты спросила, а я не ответил. Есть такой зоологический парадокс. Хочешь сделать маленькое животное несчастным? Подари ему такую кость, которую оно не сможет разгрызть, но жаба задушит выбросить. Даф быстро взглянула на Иссерха. Она внезапно услышала серебряный колокольчик интуиции. «Погоди-ка, ты пришел потому, что меня едва не обнаружили златокрылые? Или есть другая причина?» — спросила она. Иссерх замялся. Он не любил, да и не умел врать. В прозрачных сферах ложь, в отличие от лопухойного мира, не поощряется, даже если это ложь во благо. В действительности главной причиной, почему хранитель явился сейчас в Даф, была замучившая его совесть. Чем меньше времени оставалось до часа, когда ему вместе с Иркой предстояло похитить Дафну, тем сильнее грызло его это существительное женского рода. Бедная Даф, скоро ей придется рисковать жизнью, впрочем, не ей одной. И никуда от этого не денешься. Свет хочет, чтобы его секретный агент был похищен красиво и убедительно, — подумал Иссерх, впервые в жизни раздражаясь на ту силу, которой он служил. — Ты должна оставить Мефодия, — сказал Иссерх, понимая, что должен сказать хоть что-то. В любом случае Дафне вскоре предстоит это узнать. Или здесь, или в Эдеме. Лучше будет подготовить ее заранее. С другой стороны, наивный в житейских делах Иссерх не учитывал, что страх разлуки – это лучший бензин для любви. «Это официальное заявление или дружеский совет?» – спросила Дафна. «Это официальный дружеский совет», – произнес Иссерх самым канцелярским тоном, на который был способен. «Но почему?» – спросила Дафна. Иссерх испытал облегчение. Голос Даф прозвучал грустно, но одного в нем не было – удивление. Похоже, Даф предчувствовала нечто подобное уже давно. Свет не мог оставить ее вместе с Мефодием. Кто она такая? Страшная доучка, зависшая на земле и с каждым днем все больше становящейся обычной, ну или почти обычной земной девочкой. Она не справляется. Это понятно и бритому ежу, у которого хватило ума побывать в парикмахерской. Меф слишком важен для света и для мрака, чтобы можно было представлять к нему кого попало. А что будет потом, когда я уйду? Ему пришлют нового стража? Спросила Дафна отрешенно. Когда человеку по-настоящему тяжело, он не плачет, и голос его звучит почти спокойно. Боль уходит вглубь. Истерика и слезы — спутники скорее слабой или показной более, чем истинной. Думаю, пришлют, отвечал Сёр. Не было смысла отрицать очевидное. Генеральный страж, вне всякого сомнения, так и поступит. Стража? Не стражиху? Уверен, это будет мужчина. Морально подкованный, с большим опытом работы в сложных условиях, заверил ее Иссерх. Если Даф и стало легче, то очень незначительно.